Около 7 часов они уже мчались по шоссе в Саутгемптон. «Я в воскресенье лечу в Париж», — напомнила Саша. Они съели салат, и Саша положила мужу кусок курятины, заблаговременно приготовленной кухаркой. «Совсем забыл. Долго пробудешь?» 4 дня, может, 5. К следующим выходным буду дома». Они вели ничего не значащую беседу, как люди, давно женатые и привыкшие быть вместе. Не говорилось ничего важного, им просто хорошо было вдвоем. Артур рассказал о чьей-то отставке и о незначительной сделке, которая пошла не по плану. Она о новом художнике, чьи интересы они взялись представлять, молодом и необычайно талантливом бразильце. Она сказала, что Ксавье обещал вырваться к ней в Париж. Ему это всегда удавалось, ведь он был сам себе хозяин, в отличие от сестры, целиком зависевшей от своего шефа-фотографа. Тот любил работать допоздна, и если выдалось свободное время, Татьяна предпочитала проводить его с друзьями. Впрочем, она была моложе брата на 2 года и еще не вышла из стадии борьбы за свою независимость. «Кто у него подружка на эти выходные?» — со смешком спросил Артур. Он хорошо знал сына, не хуже, чем Саша. Она улыбнулась ему и в который раз отметила про себя, что он по-прежнему хорош собой. Высокий, поджарый, в хорошей форме, с точенными чертами лица и мужественным подбородком. Саша влюбилась в него в тот миг, как он только появился в ее жизни, а теперь любила еще сильней. Она отдавала себе отчет в том, как ей повезло в жизни. Многие ее нью-йоркские подруги успели развестись, 2 из них и овдоветь, и им так и не удалось найти себе нового спутника в жизни. При каждом удобном случае Саше говорили, что она везучая. Она и сама это знала. С первой встречи Артур стал мужчиной ее жизни. Последний раз, когда я спрашивала, это была какая-то натурщица, которую он подцепил на занятиях по рисунку, усмехнулась Саша. Среди друзей и родных Ксавье слыл отъявленным ловеласом, вокруг него вечно велись толпы воздыхательниц, да он и сам не мог устоять перед красивой женщиной. Ксавье был необычайно хорош собой, к тому же приятный человек, и женщины находили его неотразимым. «Я уже давно перестала спрашивать, как их зовут», — продолжала Саша, убирая со стола. Муж с нежной улыбкой следил за ее движениями. Она сложила посуду в посудомоечную машину. В последнее время они жили по-холостяцки, и настоящее семейное застолье устраивали только, когда приезжали дети. А так, ужинали чем-нибудь легким на кухне, это было намного проще. «Я тоже не спрашиваю Ксавье, как зовут его подружек», — рассмеялся Артур. «Всякий раз, как я называл очередную из них по имени, попадал в просак. А оказывалось, что после этой девицы у него их перебывало уже 5. Теперь умнее стал». Артур пошел переодеваться. Надел мягкие брюки защитного цвета и удобный старый свитер. Саша последовала его примеру. Спустя 20 минут они были готовы к выходу. Поехали на Сашином джипе. Она не стала избавляться от этой машины с отъездом детей. Это был самый удобный транспорт для перевозки картин, которые ей иногда приходилось забирать у молодых художников. Сейчас она загрузила на заднее сиденье кое-какую еду и 2 сумки с одеждой для себя и мужа. Одежду для отдыха они оставляли в Саутгемптоне, поэтому обычно ездили налегке. Сегодня Саша взяла с собой и чемодан для поездки в Париж, и свой раздутый от бумаг портфель. В аэропорт надо было ехать в воскресенье рано утром, прямо из Саутгемптона. Она выбрала утренний рейс, чтобы прилететь в Париж в разумное время. Иногда Саша летала ночным рейсом, но на этот раз спешки не было. И она выбрала ранний рейс, хотя и не хотелось бросать Артура одного на воскресенье. К 10 часам они уже были на месте, и Саша с удивлением поняла, как она устала. Как всегда, за рулем был Артур. Ей даже удалось вздремнуть в дороге, и теперь она была рада возможности лечь спать раньше обычного. Но сначала они сидели на веранде и смотрели на океан в лунном свете. Было тепло, даже душно, а небо усеяно звездами. Едва коснувшись головами подушек, оба погрузились в блаженный сон. Как часто бывало, когда они выезжали за город, утро Саша с Артуром отметили бурным сексом. Потом долго лежали, обнявшись. С годами их взаимное влечение